И после этого, на несколько месяцев, мама оказалась в больнице. Работа в ресторане была приостановлена, а я несколько отдалился от Алисы, реже общаясь с ней. Но при этом я чаще навещал маму. Со временем она начала идти на поправку и все же была выписана, чтобы вернуться домой. Первое время она готовила уже без прежнего огонька, но постепенно становилась прежней. И я рад был видеть, что все возвращаются на круги своя. А чуть позже я, к своему удивлению, прокачал талант кулинарии до максимума. Хотя к этому моменту я уже чувствовал, что почти догнал отца, но он все еще был лучше, и все же талант кулинарии эволюционировал. Божественная кулинария 1 ур. Теперь это был новый талант, который начал прокачиваться с первого уровня. Но при этом он сохранял эффекты своего таланта прародителя в полной мере. И это был прорыв. Ну как, самодовольно протянул Бзайчира. Мама распробовала его блюдо. Потом мое. У самой лучше. Вынесла она вердикт. Отец понятливо кивнул. Мол, иначе и быть не могло. А потом его вдруг пронзило осознание и лицо застыло. Погоди, что? Ты не должна подсуживать нашему сыну только потому, что он наш сын. Он же не мог проиграть 217 раз и вдруг выиграть на 218-м поединке. Да, тогда сам попробуй. Усмехнулась Тамака. И он попробовал. Невозможно. Вилка выпала из рук отца. Как такое нет? Слезы текли из его глаз и, не выдержав, он зажмурился и выпрямился. Так вкусно. Черт подери. Эй, нахмурилась мама. Не ругайся. Ох, это вкус поражения, я уже и забыл, его сын превзошел отца. Впрочем, мой триумф длился недолго. Уже в следующем поединке отец уделал меня. Но теперь я чувствовал, что наши поединки стали гораздо более напряженными. Соревнуясь со мной, он выкладывался на полную и уже не всегда мог победить. Выходит, кулинарные навыки моего отца соизмеримы с божественным талантом. В принципе, это не было для меня чем-то удивительным. Я знал, что его умения в готовке просто превосходны. С этого момента изменилось и еще кое-что. Мне стали больше платить. Все же, я уже давно работал в семейном ресторане наравне со всеми. И родители считали справедливым оплачивать мой труд, несмотря на то, что готовка была скорее моим хобби, нежели работой. Да и сама оплата не была полноценной зарплатой, а просто деньгами на карманные расходы. Но теперь я получал полную оплату от общего дохода. Вообще, есть еще различные счета, плата за продукты и прочие семейные расходы, но плата за работу распределяется уже из чистого дохода. Так что, получая свою оплату, я также участвовал и в общих расходах. Это можно назвать скрытым налогом. Теперь, когда у меня есть достойный наследник, я могу умереть спокойно, вздохнул Казусата. Пап, возмущенно выпучила глаза Тамака, тебе еще не время умирать, но сейчас не об этом. Хочешь сказать, я недостойная наследница? Ну что ты, Тамака, замялся дед, панически ища пути к отступлению. Ты все еще запасной вариант. Ах ты старая жаба, деда, привлек я к себе внимание, не обижай маму. Сама Тамака была растрогана, иначе она заставит тебя дегустировать ее эксперименты с кальмарами. А нет, ужаснулся Казусата. Сама, возмущенно вспыхнула девушка, как не стыдно издеваться над матерью. Да разве я издеваюсь? Просто же милые семейные подколки. Уши надеру. Нельзя, теперь я главный наследник, а запасной наследник не может надирать уши главному. Ты напросился, мелкий. Криво усмехнулась Тамака. Лада, а теперь прокачаем немного обаяние. И я еще достаточно мелкий, чтобы использовать подлые методы. Мам, бросившись к Тамака, я просто обнял ее. Не обижайся, я тебя очень люблю. Я же просто дразнюсь. Ты очень вкусно готовишь. Сама, тут же растаяла девушка. Неплохо. Отец оценил мой трюк, но только не кальмаров, добавил я. Сама, раздраженно прошипела мама. В общем, мне еще только исполнилось 10. Когда я уже начал получать на карманные расходы полную зарплату в ресторане, и тут действовал принцип равного разделения, когда после уплаты всех расходов, доход делился поровну между всеми работниками. Так что, по сути, я зарабатывал столько же, сколько моя мама или дед. У отца, разве что, еще и подработка на стороне была, за которую он получал больше, чем все остальное наше семейство. Ну а еще, я стал больше времени проводить в ресторане за работой. Постоянные клиенты также привыкли уже, что здесь для них может готовить ребенок, но практически все они были этому только рады. Ведь сейчас я был одним из лучших поваров, наравне со своим отцом. Хотя, может, я знал и не так много рецептов, но те, что знал, мог исполнить на высшем уровне. А да, фирменное блюдо сама-сама, счастливо воскликнул мужчина, получивший свою порцию. С виду обычный офисный клерк, который практически каждый день проходит по этой улице и заходит к нам перекусить. Итадакимас. Ох, Камисама, я переродился. Конечно, мне нравится видеть счастливые лица клиентов, но этот парень имел чересчур эксцентричную реакцию. Его словно скрутило судорогой, в один присест слопав яичный удон моего производства, он испустил дух, откинувшись на табурете. Ну, в смысле, не умер, а будто вошел в некое состояние транса, переживая в своей памяти вкус этой трапезы и наслаждаясь послевкусием. «Можно мне?» – прозвучал тихий женский голос, и я удивленно взглянул на молодую девушку, что выложила на столик горстку монет. «Что-нибудь, на что хватит?» Ее живот голодно заурчал, как бы говоря, что сойдет что угодно, дайте только пожрать. Сама девушка выглядела несколько потрепанной, в кимоно, под которым проглядывается металлическая сетка, и на этой одежде заметны следы драки, хотя на самой девушке не царапины. В руке же она держит сверток, форма которого подсказывает, что за ним скрыт Бабкин. Ну, может и настоящая катана, но скорее всего деревянный меч. Если бродить по улицам с настоящим оружием, можно легко угодить за решетку. Ладно, с сомнением протянул я, опустив взгляд на монетки. Тут хватит только на стакан воды. Но, снова посмотрев на девушку, я прямо ощутил прилив жалости в своем сердце и взялся за работу. Какая кухня по вкусу? Интересуюсь у девушки. Она задумчиво свела брови. При этом я обратил внимание на сами эти брови, острые и густые, немного необычные, но придающие этой девушке некоторое очарование. Китайская. Все же, выдала она свои предпочтения. Я же, хоть и планировал сделать что-нибудь простое, но, на меня прямо накатило вдохновение. «Сестренка, а тебе что-нибудь быстрое, или ты подождешь?» «Подожду», кивнула она, и я разошился. «Филе утки, сама, что ты задумал?» Заметила мои манипуляции мама. «Китайское блюдо», вздохнул я в предвкушении. «Ну, может не совсем китайское, но с сильным восточным мотивом и некоторыми ингредиентами традиционной кухни. Где у нас артишоки? Посмотри во втором ящике». «Спасибо, мам». Гостья же удивленно наблюдала за тем, как подготовил утку к затеканию, после чего отправил ее в духовку и принялся за прочие ингредиенты. Рис, бобы и артишоки. Это. Ее забавные брови поднялись вверх. «Мне? Да. Считай, комплимент от шефа красивой сестренки». Довольно оскалился я, а клиентка действительно была красоткой. «И, ты выглядишь такой голодной, что я не удержался, не переживая об оплате». «Хорошо», – удивленно отозвалась девушка. «Масло, розмарин, шафран, лимон и помидорки, хэймэм, особая китайская смесь». Я осторожно взял колбочку с ядреными специями, в которых была заключена мощь китайской кухни. «Не наш выход, для простого блюда этого будет достаточно, но в порыве вдохновения я хотел создать кулинарный шедевр, а потом, сам смешивал разные специи, придавая гарниру особый привкус и аромат. А когда утка уже была готова, прошу, поел с уткой и артишоками, в китайском стиле наслаждайтесь, дорогой клиент». Вообще-то это испанское блюдо, но в данном исполнении оно вполне органично вписывалось в традиции китайской кухни. «Спасибо», впечатлено выдохнула девушка. «Ох, какой аромат! От вида и запаха собственного блюда у меня самого проснулся аппетит. Мам, я на покушать. И для своего обеда я взял остатки от только что приготовленного блюда, что получилось сверх порции клиента. Обедал же я прямо тут. Просто снял фартук с повязкой, показывая, что уже не на службе, и занял одно из мест для посетителей. Мням, действительно прекрасный вкус, а также вид, текстура мяса, сочетающаяся с композицией гарнира, ароматная комбинация специй, дразнящий аппетит, и, мняя, с наслаждением застонала гостья. Гастрономическое удовольствие нахлынуло на нее с головой, и девушка потеряла над собой контроль. В такие моменты у девушек появляются особенно милые выражения лиц, и эта клиентка не стала исключением. Собственно, я и решил пообедать здесь, а не в доме, только потому, что хотел увидеть ее реакцию на мое блюдо. И это было прекрасное зрелище. К этому времени первый клиент уже пришел в себя. Он собирался отправиться домой, когда на торговой улице показались подозрительные личности. Я удивленно моргнул, заметив эти экземпляры. Два крупных мужика в деловых костюмах, что несли с собой настоящие катаны, совершенно не скрывая наличие у себя оружия. И самое неприятное в том, что шли они целенаправленно в наш ресторан. Она здесь. И, похоже, у них были претензии к нашему клиенту. А девушка пребывала в трансе, наслаждаясь трапезой. Она потеряла ощущение реальности и не замечала появления мордоворотов. «О, новые клиенты, будете что-нибудь заказывать?» К ним навстречу вышла Тамака. «Уйди, женщина, не стой у нас на пути», изрек один из них, и просто отмахнулся от девушки, натурально отшвырнув ее к стенке. От такой картины у меня просто дыхание перехватило, и уже даже не так важно, что эти мужики прямо все из себя текли глупым бафосом. «Ведьма, повелевающая мечами», все так же напыщенно произнес мужчина, подступая к клиентке. «Мама, я взволнованно посмотрел на Тамака, я в порядке», криво усмехнулась девушка и перевела взгляд на мордоворотов. «Эй, я сейчас вызову полицию». В свою очередь я, вздохнув, прикрыл один глаз. Этого было достаточно, чтобы увидеть призрачное отображение статуса моей системы. Лакиур, 34. Раса, человек. Характеристики. Сила, 7. Ловкость, 11. Выносливость, 9. Харизма, 13. Интеллект, 15. Удача, 180. Бонус, 78. Таланты. Божественная кулинария, 6 ур. Развитие тела, 51 ур. Искусство любви, 64 ур. Уборка, 68 ур. Боевые искусства, 44 ур. Навыки. Очарование, 35 ур. Травник, 26 ур. Скорость, 16 ур. Стойкость, 9 ур. Массаж, 7 ур. Предвидение, 2 ур. С моей удачей-то практически любая ситуация должна выйти в мою пользу. Но, все же, тут целых два враждебных бугая, притом вооруженных. Так что, я решил несколько повысить свои шансы. И, у меня как раз было немало бонусных очков, которые я пока никуда не тратил. А теперь 60 из них исчезли вмиг. Я вложил по 20 очков в своих физические показатели, силу, ловкость, выносливость. А остаток бросил в удачу. Сила – 27, ловкость – 31, выносливость – 29, харизма – 13, интеллект – 15, удача – 198. И я прямо ощутил волну силы. Эти показатели, они уже выходили за рамки человеческих возможностей, я просто чувствовал это. Энергия бурлит в моем теле, требуя выхода, призывая к насилию. Теперь, вместе с удачей, все шансы были на моей стороне, а тем временем – вызывай. Качок взглянул на мою мать. «Полиция нас не пугает». «Ах», томно вздохнув, ведьма начала приходить в себя. «Я же уже встал из-за стола. Господа, клиент, конечно, всегда прав, но вы не правы, и вы не клиенты». Взяв веник, стоящий возле подсобки, я приготовился к драке. «Предупреждаю, у меня черный пояс по уборке мусора вроде вас, так что выметайтесь, или я сам вас вышвырну, и поднимаю свое оружие». Все присутствующие в шоке уставились на меня, на веник в моих руках. У одного из громил отвисла челюсть. Девушка-клиент в шоке широко распахнула глаза и подняла брови. А у Тамака перехватило дыхание от осознания, в какую передрягу лезет ее собственный сын. Бугаи переглянулись. КХМ, ГРР, ха-ха-ха-ха. Доброжелательно улыбнувшись, один из них подошел ко мне и достал из кармана конфетку. «Держи, храбрость это хорошо, пацан, но будь благоразумен». В это же время сама гостья поднялась из-за стола, хотя она еще и не доела свою порцию. «Не здесь», — коротко бросила она и пошла на выход. «Разумно», — кивнул второй бугай, и уже вдвоем они направились следом за девушкой. Я же удивленно моргнул. «В смысле, они все вот так просто уйдут? Я что, зря прокачивал свои характеристики? К тому же, тут, вроде как, девушка в беде. Но, в любом случае, это все второстепенное. Самое главное в том, что я просто не мог оставить все как есть». Один из этих мордоворотов ударил мою мать, а потому, сжав веник покрепче, я отправился следом. «Сама», испуганно бросила Тамака мне вслед. «Не волнуйся, мам, я знаю, что делаю. Может, моя харизма и не была какой-то сверхчеловеческой, но, возможно, сработал шарм или удача». Но Тамака встала, словно уткнулась в стену, и не стала бежать за мной, словно ее инстинкты подсказывали ей, что моя уверенность имеет под собой основание. Тем временем, девушка уже увела мордоворотов на пустырь, что был на окраине торговой улицы, практически целый квартал. Но удивительно то, что когда я догнал их, на ногах стояла только она одна, держа в руках сверкающий солнечными бликами клинок. У нее действительно в том свертке была катана. На одежде девушки появился новый разрез, открывающий еще более соблазнительный вид на гладкое бедро, и оба мордоворота лежат лицом в грязи. Кажется, даже живые, по крайней мере, оба дышат. «А ты здесь?» – удивленно выдохнула девушка. В этот момент один из мужчин пришел в чувство и приподнялся. «Тот самый бафосный тип, это личное», – бросил я, подходя ближе. «Что?» – оглянулся он, и получил метлой по лицу. «Это тебе за то, что тронул маму». Сотни тонких прутиков прошлись по его коже, рассекая ее тончайшими царапинами, словно его лицо растерли наждачной бумагой. «Тебя самого не учили не бить безоружных женщин? Я тебе сейчас эту метлу в анальную дырку затолкаю, тогда поймешь». Пинок под ребра выбивает из мужчины весь боевой дух, и в этот момент второй мордоворот, не вытерпев унижения, резко вскочил, собираясь просто прибить ребенка. Мечница уже встрепенулась, но ее вмешательство не требовалось. Молниеносным движением я подловил метлой кулак мордоворота и, закрутив его руку, нанес удар снизу вверх, расцарапав прутьями веника еще одно лицо. А ведь надави я сильнее, мог бы проткнуть ему горло этим чертовым веником. А так, дав ему пронестись еще немного вперед, с размаха нанес еще один удар древком своего инструмента. Веник переломился, но при этом и бедро мужчины жалобно хрустнуло, и тот своим рухнул на землю и выпучил глаза. Я же обернулся к своей первой жертве. «Стой, будешь ее кальмаров есть, пока тебя собственными кишками не вырвет». В этот момент Тамака, что бросила ресторан и побежала вслед за сыном, чихнула, но продолжила бежать, и она как раз подоспела к тому моменту, когда сама уже хорошенько отпинал лежачего мордоворота и постукал по нему метлой. «Ты меня понял, придурок? Еще раз увижу возле нашего ресторана, и эта палка окажется в твоей заднице. И не дай бог, ты еще раз хоть пальцем прикоснешься к моей матери, я тебя убью нахрен, разделаю как свинью и пущу на гамбургеры». «Фапнял», — жалобно простонал мужчина. К этому моменту чудодейственная сила палки выбила из него остатки гордости, которые еще не были уничтожены моментальным поражением королеве мечей, а сама ведьма, собственно, в это время стояла рядом, точнее, уже присела на корточки и с интересом наблюдала за происходящим. «Ну, раз понял, тогда живи пока». Тьфу. Тут он заметил Тамака, и жестокое выражение лица Лаки моментально сменилось доброжелательной улыбкой. «Мам, все, я с ними вежливо поговорил, и они обещали больше не докучать нашему заведению и нашим клиентам». «Ага», — ошарашенно кивнула Тамака. «Хайме, ма, точно». Парень обернулся к мечнице. «Сестренка, ты же так и не доела свою порцию». «А да», — удивленно кивнула она. «Тогда, давай вернемся, пока ни она не остыла». Таким образом, боевой уборщик уничтожил порождение тьмы. Один получил тяжелую травму и уже не сможет вернуться в мир боевых искусств. Он просто больше не нужен организации. Второй тоже получил серьезную травму, но уже не физическую, а психологическую. Хотя ему тоже переломало немало костей, и если он еще вернется к боевым искусствам, то случится это еще не скоро. Ну а самому герою, как ни странно, было суждено остаться безнаказанным. Просто потому, что ни один из бойцов тьмы не осмелится рассказать, что их искалечил ребенок, да и не поверил бы им никто. Они в любом случае свалят все на повелительницу мечей. А сам Лаки, имея представление о своей удаче, совершенно не боялся расправы. Тотальное везение, в какой-то мере, сделало его излишне самоуверенным. Но это чувство не было беспочвенным. Да, герой поступил не самым умным образом, но давайте сделаем ему небольшую скидку, все же, он еще импульсивный подросток в детском теле. И где-то на месяц, когда Лаки уже отчитали по 100 раз все родные, они уже практически оставили этот эпизод в прошлом. Но, можно мне утку с артишоками? Повелительница мечей выложила на столик горсть монет. Пообедав здесь раз, она просто не могла не вернуться. А еще, практически весь этот месяц она была неподалеку, опасаясь, что злодеи могут вернуться, чтобы расквитаться с мальчиком, который ее так вкусно накормил. Она приглядывала за этим местом. Глава 4. Обещание. Водрузив лопаточку на плечо, я с жалостью взглянул на гостью. Она снова пришла, и была все так же красива. Ее голодный вид так и призывал к желанию накормить страждущего. Но наша прошлая встреча уже оставила немало неприятных впечатлений. Тогда к нам пришли два мордоворота, один из которых и вовсе ударил маму. А я не придумал ничего лучше, как просто избить их. В тот момент я даже не задумывался о том, что они могут быть просто шестерками в своей организации, и после такого унижения пожалуются более сильным бойцам, и в следующий раз целая толпа таких дядей с оружием придет уже конкретно к нам. Отец очень красочно объяснял подобные перспективы, и несмотря на всю свою удачу, я вспоминал, что это именно моя удача, хоть она и задевает моих родных, в какой-то мере, но им все еще может сильно не повезти. «Ох, послушай, сама», — вздохнул тогда Дзайчира, — «ты прав в том, что подобное нельзя просто так стерпеть. Я понимаю, что ты чувствовал, и если бы там был я, возможно, поступил бы так же. Но, прежде чем что-то сделать, мы должны осознавать последствия наших решений. Тогда, что нужно было сделать? Сама ты уже такой самостоятельный, что я почти забыл, что ты все еще ребенок. Когда ты встречаешь таких взрослых, единственное, что тебе нужно сделать, это рассказать мне. Я знаю, как решать подобные проблемы. Ты же просто повар, да, лучший в мире, но, и у меня много друзей», — усмехнулся отец. «Я уже позвонил одному из своих клиентов, и он пообещал, что подобные люди к нам больше не придут. Ну и найдутся повара и получше меня». «О, вот как», — удивился я. «Полезные связи выручают кормить влиятельных людей очень полезно». «Ха-ха, да, именно так, сама. Да пусть приходит», — включилась в разговор мама. «Я уже забыла, какого это, но сейчас, пусть только попадутся мне на глаза, я от них живого места не оставлю». Она выглядела весьма воинственно. «И, может ли быть так, что щепотка боевого безрассудства досталась мне от нее? Но, в любом случае, тот разговор заставил меня задуматься». Услышав про связи отца, я вздохнул с облегчением. «И, хоть удача была на моей стороне, я задумался о том, что это еще не значит, что я могу действовать безрассудно. Но они ведь были бойцами, как ты их побил?» — удивлялся еще отец. «Ну, я учил кунг-фу по самоучителю, весь в меня», — гордо заявила мама, похлопав меня по плечу. «Это боевой дух Юкихира. Теперь же, вернемся к настоящему. Несмотря на то, что гостья была секс-бомбой в короткой юкате, я все еще был ребенком, и гормоны еще не уничтожили мой рассудок. А прошлые проблемы, хоть и были разрешены, все же повлияли на мое отношение к этой девушке. Ох, в прошлый раз я просто вас пожалел. Этого не хватит ни на одно блюдо из нашего меню. Ах!» — ошарашенно ахнула девушка. «Но, все же, ее было так жалко». Прикрыв глаза, я вспомнил слова отца о том, что злые дни сюда больше не вернутся. «Можем сделать так: я накормлю тебя, а в качестве платы ты поможешь нам на кухне». «Я...» — замялась девушка. «Не умею готовить. Но, посуду помыть сможешь?» «Да», — тут же взбодрилась она. «Тогда договорились». Киваю ей благосклонно, и через какое-то время она уже счастливо уплетала паэлью. В этот раз, помимо утки, я также использовал курочку и немного другой набор специй. Комбинация вкуса и аромата изменилась, но это все еще было первоклассное блюдо. Может, не самый изысканный рецепт, но тут дело не только в сложности самого рецепта, а в его исполнении. «Ах!» — блаженно выдохнула гостья. В уголках ее глаз блестела влага, щеки девушки налились румянцем, и импульс вкуса заставил ее возбужденно вздрогнуть. Нет, это не сексуальное возбуждение, но иная форма удовольствия, растекающаяся букетом вкуса по твоему языку. «Так, сестренка, я все еще не знаю, как тебя зовут. Повару не обязательно знать имя клиента, но ведь теперь ты на меня работаешь, Сигури», — тихо ответила она, приходя в себя. «Сигури Касака, приятно познакомиться. Я сама Юкихира». Вскоре же вернулся с перерыва мама и удивленно уставилась на Сигури, что собирала грязные тарелки. «Сама это, она снова пришла, голодная и почти без денег», — вздохнул я. «Ее так жалко было, что я, все же, накормил ее. Но работать бесплатно — это неправильно. Так что, теперь Сигури-сан будет мыть нам посуду. Ты заставил ее работать за еду?» — уставилась на меня Тамака. «Ну, не то чтобы прямо работать, она просто разок нам поможет в качестве благодарности, вот и все. Покажешь ей, куда отнести тарелки?» «Ох, ладно», — вздохнула девушка. «Простите», — извинилась перед ней Сигури. «Из-за меня вы пострадали, я отплачу вам и буду работать, пока не искуплю вину». «А, да не бери в голову, все ведь хорошо закончилось», — отмахнулась мама. В общем, девушка была накормлена и в качестве платы просто немного поработала. Не как полноценный сотрудник ресторана, а как добровольный помощник. Никто на нее не скидывал всю работу. По сути, она просто один раз собрала грязные тарелки и загрузила их в посудомоечную машину, а потом расставила обратно. Вот и все. А потом сделала это еще раз, оплачивая уже сытный ужин. И на следующий день Сигури пришла снова, а потом еще раз и еще, фактически став нашим постоянным клиентом. Только расплачивалась она не деньгами, а трудом. Поэтому родные и не были особо рады такому постоянному клиенту. Но, появилась одна причина, из-за которой ее стали терпеть, а не прогонять, когда она стала завсегдатаем нашего ресторана. Кстати, ты ведь неплохо дерешься, да, тогда ты сама разобралась с теми парнями. Да, кивнула девушка, я мастер боевых искусств, а круто. Дашь мне пару уроков? Девушка наклонила голову, взглянув на меня с немым вопросом в глазах. Я сам хочу научиться боевым искусствам, но пока больше был сосредоточен на кулинарии. Чего-то нахватался то тут, то там. И, пожалуй, у меня просто неплохие физические способности. А еще, я неплохо развил талант к боевым искусствам. И это давало мне некоторое преимущество. Но, по сути, я был самоучкой и всерьез этим не занимался. А тут целый мастер. И, несмотря на молодость девушки, я не сильно в ней сомневался. Все же, она и правда разобралась с теми мордоворотами. Когда я пришел, они уже лежали. Хорошо. Согласилась Сигури, я буду твоим учителем, Сама-кун, и, таким образом, я обзавелся сексуальной наставницей в боевых искусствах, а чуть позже, я понял, как мне, все же, повезло с ней, наша встреча точно была везением, а не неудачей, все начиналось как-то обычно, простые упражнения, проверки, а через месяц я, выпучив глаза, уклонялся от смертоносных выпадов катаны, парировал уколы кунай и отбивал сюрикены. Сигури не просто так назвали повелительницей мечей и всего оружия. Она была мастером в обращении с любым холодным оружием. И, когда обнаружилось, что я просто впитываю ее уроки с легкостью, обладая божественным талантом, она начала вкладывать в меня все свое мастерство. Эта девушка даже не думала о том, чтобы приберечь какие-то особые техники для себя и своей семьи. Она вкладывала в мое обучение все, что у нее было. А еще, что меня не слабо удивило, мои сверхчеловеческие физические способности не то чтобы не удивили девушку, как оказалось, она сама еще сильнее. «Ты быстро учишься, Сама-кун», — спокойно заметила Сигури, и чуть не снесла мне голову. «Просто сестренка очень хороший учитель», — напряженно ответил я. «К этому моменту у меня уже все тело гудело от нагрузок. Ну почему обязательно нужно доводить до такого напряжения? Почему нельзя обучаться в спокойном размеренном темпе, без всяких физических потрясений?» Тем не менее, результат был ощутим. Мое начальное обучение проходило после школы и работы в ресторане, и за несколько месяцев я сам чувствовал, что действительно вырос в мастерстве. Теперь это действительно можно было назвать мастерство, ну или его зачатками, а не просто дикими приемами. Но, честное слово, когда Сигури вошла во вкус, она так меня гоняла, что я просто не мог не отомстить, а потому, я решил прокачать с ее помощью не только свой талант к боевым искусствам, но и некоторые свои навыки. «Сигури Дона, а вы могли бы мне помочь в одном деле, что я должна сделать?» – спокойно спросила девушка. От нее чуть ли не физически ощущалась готовность помогать. «Я просто изучаю различные техники массажа, но у меня не так много друзей, на ком бы я мог попрактиковаться. Если тебе не сложно, ты не против, если я сделаю тебе массаж?» «Хорошо», — согласилась она. «Давай зайдем в дом». Приведя девушку в гостиную, я велел ей устраиваться на диване. «Так ложись на живот и можешь снять одежду. Полностью обнажаться не обязательно, но мне нужна твоя спина». Кивнув, она просто спокойно сняла свою юкату, а потом защитную сетку, под которой были лишь эластичные повязки, прикрывающие грудь и пах девушки. В таком виде она и легла на диван, предоставив мне свое тело. Я же, прежде чем приступить к массажу, затаив дыхание, просто любовался ею. И все же, хоть у меня еще детское тело, я не мог не оценить красоту этой девушки. Она была прекрасна настолько, что захватывала дух. «Фух, давай начнем», — вздохнул я. Пристроившись поудобнее, я начал разминать плечи Сигури, растирать мышцы ее спины. Сама девушка, прикрыв глаза, просто позволяла мне практиковать навыки массажа, и, пока это не было чем-то впечатляющим, все же, данный навык у меня развит не особо высоко. По сути, это был неумелый массаж от любителя самоучки. «Неприятно», — спокойно заметила девушка. «Ох, прости, слишком сильно надавила, вот так, лучше». Вообще, ее сдержанная манера общения, в какой-то мере, весьма очаровательна. Сигури всегда старается сохранять самоконтроль, но при этом она вовсе не холодна, наоборот, весьма отзывчивая и добрая девушка. Но, все равно, за то, что она так безжалостно меня гоняет на тренировках, мстя моя будет сладка, то есть страшна. И неумелый массаж самоучки неуловимо преобразился. Когда мои руки опустились ниже, поглаживая поясницу девушки, она впервые ощутила, как нежные прикосновения заставляют подрагивать ее тело. Приятными импульсами удовольствия эти прикосновения отзываются по всему телу. Это был уже не простой расслабляющий массаж. Опустившись еще ниже, я начал растирать гладкие бедра Сигури, наслаждаясь нежностью ее кожи, упругостью мышц, идеальной формой ее ног. И теперь это уже был эротический массаж. Включившийся в процесс талант любовных искусств взывал к первобытному человеческому естеству, погружая девушку в негу наслаждения. Мои движения стали увереннее и точнее, мои руки просто чувствовали, что делать дальше. Я видел, как можно заставить девушку стонать от удовольствия. А Сигури оказалась совершенно не готова к подобному. Когда я поднялся выше и занялся руками девушки, нежно поглаживая ее чувствительные места, она уже растаяла. Приоткрыв глаза, она смотрела затуманенным взором в никуда и с красным лицом. А потом я снова вернулся к ее чудесным ножкам. Ах, не сдержала она чувственный стон, вновь возвращаясь к спине девушки. Но сейчас мои движения были нежнее. Моей целью было не заставить ее тело расслабиться, а подарить ей море удовольствия. И для этого требовалось особое сочетание силы и нежности. В этом плане особенно чувствительной была зона поясницы. Сам я уже практически уселся на Сигури сверху, пока растирал ее тело. Сама томно выдохнула девушка. И в этот момент в гостиную вошла Тамака. А, сама, Сигури-сан, че что вы делаете? Просто массаж. Невинно улыбнулся я. Да, Сигури-ане-сан, ах. Пронзительно застонала девушка в моих руках. Она была совершенно полностью уязвима передо мной. И в этот момент я мог сделать с ней все что угодно. Даже если бы начал ее раздевать и просто тискать, она бы и слова против не сказала. Эротический массаж – страшная штука. Но, увы, непотребства не случилось. Помимо того, что я сам еще не в том возрасте, видимо, так ведь тут еще и моя мама. А ну прекратите. Вспыхнув краской, воскликнула она. Ну, мам, усмехнулся я. Мы же ничего такого не делаем. Я просто отрабатываю на сестренке свои навыки массажа. Ничего больше. Это неприлично. Через пару минут мы с Сигури уже вместе стояли на коленях в виноватой позе, пока Тамака гневно расхаживала перед нами. Возмутительно, причитала она, и экспрессивно размахивала руками. Сигури-сан, как вы могли, он же ребенок, я не же ребенок. Молчать, молодой человек, ты что ты делал с этой девушкой, я готов взять на себя ответственность. Ха, мама схватилась за сердце, ну, это же был просто массаж, нужно же мне на ком-то тренироваться. Пожимаю плечами, а за то, что Сигури согласилась побыть моей испытуемой, я ее накормлю в благодарность. Это был какой-то странный массаж, поежилась Тамака. Обычный эротический массаж, снова пожимаю плечами. Вроде сестренке Сигури понравилось. Ира что, опешила мама. Сигури сама удивленно на меня посмотрела. Что, изображал я искреннее непонимание. Когда у меня будет девушка, я хочу порадовать ее чувственным массажем, и для этого лучше уже сейчас начать тренироваться. Тамака раскрыла рот, Сигури удивленно подняла брови. Уже шокированы, тогда добьем, и вдруг этой девушкой будет. Сигури-сан, изображаю смущение, а потом, в порыве театральности, прикладываю ладони к щекам. Она же старше, вспыхнула мама. Ну, не так уж сильно старше. Пожимаю плечами, но я понимаю, вряд ли такая девушка станет ждать, пока я повзрослею. Ладно, оставим это. Я правда просто тренировал навыки. Надеюсь, Сигури мне еще в этом поможет снова. А будет ли у нас что-то в будущем, это уже вопрос будущего. Наверняка она к тому времени уже найдет себе кого-нибудь. Она же секс-бомба. Сама, возмущенно нахмурилась Тамака. Что, это же правда. Я не знаю. Как-то растерянно прошептала сама Сигури. Ладно, все. Поднялся я. Мам, ну вот зачем ты всех в краску вгоняешь, мне нужно отвлечься, пойду приготовлю что-нибудь. Тем не менее, отступив, я выдохнул с облегчением, когда остался один на кухне. Сердце безумно колотилось, и я понял, что заигрался. Хотел смутить и подразнить Сигури, и вдруг до меня дошло, что я сам очень бы хотел сделать ее своей девушкой. Она же действительно прекрасна, и просто очаровательно. А в своей прошлой жизни я мог только мечтать об отношениях. И дело не только в проклятии неудачи. Мое тело могло просто не выдержать такого волнения. Она была самой красивой девушкой, что я вообще видел в этой жизни. И она действительно не настолько старше, чтобы это стало настоящей проблемой. Так, в раздумьях, я сам того не осознавая, создал новый рецепт. Правда, получилось как-то не очень. Слишком много соли добавил. Талант талантом, но когда ты даже не понимаешь, что делаешь, можно легко ошибиться и испортить все блюда. Эх, остаток дня я потратил на самостоятельные упражнения. Для готовки я был слишком рассеянным. А отжиматься и приседать можно и без особого умственного вовлечения, чисто на автомате. Тем не менее, я снова встретился с Сигури. «Простите, мастер, я заставил вас чувствовать себя неловко. Все нормально». Ее голос звучал как-то неуверенно. «Я тебе нравлюсь?» – прямо спросила она. Выражение лица Сигури никак не изменилось, но было понятно, что ей очень интересен мой ответ. «Ну, пожалуй, да», – выдохнул я. «Ты просто очаровательна. Хотя, я не спешу загадывать наперед, и я правда еще ребенок». Девушка свела брови в задумчивости. «Если тебе от этого неловко, обещаю, что больше не буду оказывать тебе подобное внимание, но я все еще хочу учиться у тебя. Я не отказываюсь от тебя, ученик», — серьезно заявила Сигури. «И я не заинтересована в отношениях, а уясно. Поэтому, у меня не появится парень, пока ты растешь. А, прости, я не совсем понимаю. Если твои чувства не изменятся, я стану твоей девушкой, когда ты станешь старше». Авау. Я был просто обескуражен ее заявлением. И, вопреки моей воле, улыбка сама вырвалась на мое лицо. Ее было просто невозможно сдержать. «Подожди, ты же сказала, что не заинтересована в отношениях. Только что, я не знаю». Девушка как-то жалобно подняла брови. «Можно будет попробовать, но тогда тебе нужно стать сильнее, да, превзойти меня». Говорила она это без особого воодушевления. Ее мотивы были видны насквозь, в том плане, что ей не было особо важно, буду ли я сильнее ее или нет. Но, похоже, она посчитала, что сможет так замотивировать меня на большие старания. Про сами отношения она рассуждала, в принципе, так же. Это не было для нее особо интересно, но она и правда была не против попробовать в будущем, когда разница в нашем возрасте не будет столь ощутима. «Ладно, я уже поймал тебя на слове. К тому же быть моей девушкой выгодно, верно? Я буду тебя кормить своими лучшими блюдами совершенно бесплатно. И делать массаж всегда, когда только захочешь». Сигури приоткрыла рот, а в ее глазах заблестел некий неоформленный восторг. Она только осознавала подобные перспективы, и они определенно подкупали нежное сердечко молодой повелительницы мечей. «Да», — мечтательно протянула Сигури, и вдруг удивленно моргнула. «Тогда, может, еще небольшая разминка перед ужином?» Кивнув, девушка поднялась, перехватив свою катану. «Пойдем». Что же, это был неловкий момент, но в итоге, мы с учителем стали немного ближе друг к другу, и, должен отметить, что меня вдохновляло ее отношение. В смысле, она практически всегда ведет себя со мной не как с несмышленым ребенком, а как с равным. В ее отношении чувствуется немалое уважение и признание. Пусть я и ученик, но лишь в боевых искусствах, а в той же кулинарии я уже мастер. В любом случае, Сигури никогда не пыталась как-то принизить меня из-за возраста. Но она и не отрицает значимость этого фактора, о чем и был наш разговор сейчас. В какой-то мере, родители тоже относятся ко мне похоже, но они уже давно привыкли, что я гораздо рассудительнее своих сверстников. «Сама-кун», Сигури начала разговор, пока мы шли к нашему месту, где мы обычно тренируемся. «Да, Сигури-сан, у тебя скоро каникулы?» – спокойно спросила она. «Да, я хочу продолжить твое обучение в нашем додзе». «О, учиться в додзе на каникулах? Хэймэм, это было интересное предложение». По сути, она предлагала увеличить количество моих тренировок многократно. Практически летний лагерь. Хотя, после недавней сцены, я не был уверен в том, что родители меня отпустят с этой девушкой. Но, все же, это неплохая возможность повысить мое мастерство и прокачать талант. Вот только, мне нравится твое предложение, но я не хочу прекращать свою кулинарную практику. Ты можешь готовить у нас? Да, девушка согласно кивнула. Мастера будут благодарны. О, у вас есть другие мастера боевых искусств? Да, а они могут тоже дать мне пару уроков? Девушка как-то не очень довольно нахмурилась. Если ты хочешь. Ну, в кулинарии стараюсь развиваться многогранно, практикуя разные стили и подходы. Я чувствую, что в боевых искусствах это тоже имеет смысл. Пока я всерьез учился только у тебя, сестренка, возможно, мне стоит попробовать и другие направления. Но, пока мне кажется, что твое искусство лучшее. Я просто хочу в этом убедиться. Хорошо. Уже более благосклонно кивнула Сигури. А ведь внешняя ее мимика почти никак не менялась. Но я уже настолько привык к общению с этой девушкой, что легко замечал изменения ее настроения. Собственно, как я и боялся, некоторой проблемой была мама. Отец-то оказался совершенно не против, чтобы меня забрала на обучение сексуальная учительница по боевым искусствам. Ухмыляясь, он лишь демонстрировал свое одобрение. Но, в конце концов, Сигури убедила Тамака. «Я обещаю, что не трону вашего сына никак, кроме как его учитель». Поклонилась она моей матери. «Как наставник, я чувствую ответственность за него. Мам, все нормально, у меня еще даже половое созревание не началось. Нет смысла меня соблазнять, это будет просто тренировка. Сама, и, все же, тут был еще один вопрос. Зачем тебе вообще учиться драться?» Вздыхала она. «Ну, мне просто нравятся боевые искусства. Не драка, а само искусство. Это красиво. А, даже как-то растерялась Тамака. И я продолжу практиковаться в кулинарии. Ох, сама!» Вздохнула девушка. «Хорошо. И, примерно через месяц, когда начались школьные каникулы, тогда же началось и мое углубленное обучение боевым искусствам. Глава 5. Повар-боец. И прошел еще один год. Получив предложение Сигури, с тех пор, каждые каникулы я отправлялся в додзи для обучения. Самые длительные летние каникулы – это только один месяц и еще два недельных перерыва. Но это не значит, что весь остальной год я не занимался боевыми искусствами. О, совсем нет. И это было даже не обучение у одной только Сигури, как раньше. Мне просто онигири, которые ты обычно делаешь, сама-кун, улыбаясь, попросил двухметровый дед. Хотя, не очень-то он и похож на деда со своим могучим телосложением и золотой шевелюрой. Старейшина додзи, в котором я обучался. Правда, от него я пока получил лишь несколько уроков. Мастер вернулся из путешествия совсем недавно. Только не китайская кухня. Щурясь, попросил старик в китайском костюме. Невысокий мастер боевых искусств, специализирующийся конкретно на кэмпо. И, не то чтобы он ненавидел китайскую кухню, но она ему уже приелась, можно сказать. Ему больше нравилось пробовать что-то новое из европейской кухни. «Пожалуйста, вегетарианская кухня», – вежливо попросил мастер в джиу-джитсу. Стройный мужчина в тренировочном кимоно, он держался с поистине аристократической выдержкой. «Мне как старейшине», – махнул рукой еще один великан. Японец с могучим телосложением, обладающий просто аномально высокой квалификацией в карате. В еде был весьма неприхотлив и с удовольствием ел все, что я мог приготовить. «Аппа», – потребовал четвертый мастер. Смуглый великан, кровожадный бог смерти с душой ребенка. Мастер Муай-Тай, что присоединился к додзи уже в этом году. Собственно, его и притащил старейшина из своего паломничества. «Да, понял, мясо побольше», – кивнул я. «У него несколько своеобразная манера общения, и я вообще не понял, что он хотел сказать. Просто я уже разобрался в его вкусах, что касается еды. Сама полью можно?» – скромно спросила Сигури. «Конечно», – улыбнулся я. «Возможно, практиковать готовку в додзи было ошибкой, когда период моего обучения закончился, и мне пора было ехать домой, то вдруг оказалось, что мастера уже так привыкли к моей еде, что не были готовы от нее отказаться. И, когда я покинул додзи, то додзи последовало за мной. Теперь величайшие на земле мастера боевых искусств наши постоянные клиенты. Да, я не утрирую. Они реально величайшие в своих сферах единоборств. Тогда, когда я только пришел в Ридзинпаку, я думал, что эта додзи принадлежит Сигури. Она уже показала себя как превосходного бойца и настоящего мастера. Я знал, на что она способна, о том, что ее мастерство уже перешло все мыслимые границы человеческих способностей. А учитывая мою удачу, я легко поверил, что вот так случайно встретил таинственного мастера, который также оказался молодой прекрасной девушкой. А потом я узнал, что она лишь один из мастеров, тренирующихся в Ридзинпаку, и самая молодая из них. Остальные ни в чем ей не уступали. И я бывал в других додзи тоже, видел бойцов и в других странах. Так что, я вполне объективно оцениваю этих ребят. Они лучшие. Великая удача сама привела меня к величайшим мастерам, чтобы они раскрыли мой талант. Всего год интенсивных тренировок привел к тому, что талант к боевым искусствам эволюционировал. Легендарное боевое искусство УР-1. Да, талант достиг 99 уровня и, пробив максимальный уровень, трансформировался в более мощный талант. И это уже было не просто мастерство. Я чувствовал, как мое тело меняется, преодолевая человеческие пределы, а внутри меня зарождается ураган силы. Моя ки вышла на новый уровень. Вообще, это уже отдельная тема. Жизненная сила человека, раскрытие потенциала, мистическая сторона боевых искусств. В этом додзи я узнал гораздо больше, чем рассчитывал. И помимо самих боевых техник, мастера научили меня формированию ки, а также тому, как ее использовать, и как противостоять другим пользователям ки. А ведь до этого я даже не думал, что в этом, обычном с виду, мире, есть такая мистическая штука. Но, вернемся к действительности. Мастера. Сначала я кормил их просто в благодарность за обучение, но их наглость уже переходила все мыслимые границы. Хватит. В конце концов, безобразие должно было быть прекращено. Мы не дом помощи, а ресторан. Я не могу все время кормить вас бесплатно. Продукты покупаются на общие средства нашей семьи, а каждый из вас ест за четверых. Я уважаю вас, и только поэтому уже израсходовал свои собственные сбережения. Но дальше так продолжаться не может. Я больше не могу кормить вас бесплатно. Нет, в ужасе отшатнулся Сакакися, он же мастер карате. Ох, прости нас, ученик, повинился старейшина. Мы принимали твою вежливость и благодарность как данности, даже не заметили, как перестали ценить твою доброту. Паэлья, расстроенно прошептала Сигури. Ну, для тебя я приготовлю обед, все же, ты мой самый любимый мастер. Так нечестно, возмутился Сакаки. А я могу заплатить. Самодовольно улыбнулся Кинсима, мастер Кэмпа, и выложил на столик деньги. Аппа, прости, Аппачи, вздохнул я, взглянув на бога смерти Муайтай. У меня правда нет столько денег, чтобы всех вас кормить, Аппа, расстроенно произнес мужчина. Я тоже способен заплатить. Кивнул спокойно Акисамы. Мастер джиу-джитсу содержал собственную клинику и занимался хиропрактикой. И помимо обучения боевым искусствам, он также помог мне прокачать навык массажа. Обычного массажа, а не особого, который только для девушек. И хоть не особо много, но это занятие приносило ему доход, так что и заплатить за еду он мог. Благодарю за понимание, вздохнул я. Сегодня я последний раз приготовлю на всех, но больше так не смогу. Спасибо, улыбнулся старейшина. Удивительно, но в следующий раз они все нашли деньги, чтобы оплатить свои заказы в нашем ресторане. Похоже, им просто не хватало мотивации. Сакаки сэкономил, не став покупать пиво, заметил Кинси. Невероятно, КХМ, божественная кулинария лечит алкоголизм. Я не алкоголик. Мастер карате был возмущен. Просто люблю выпить. Тут я заметил в стороне робкую девочку, что явно хотела зайти в ресторан, но ее несколько пугал вид мастеров боевых искусств, что собрались здесь. И это правда может быть проблемой, так как эти ребята действительно выглядят внушительно и невольно отпугивают некоторых клиентов. Но, по крайней мере, с этой девчонкой все просто. Маюми-чан, приветливо помахал я ей рукой. Сама-кун, смущенно покраснела моя одноклассница. Да, мы учимся в одной школе, а с этого года еще и в одном классе. Не стесняйся, проходи. Кстати, познакомься, это мои мастера, они учат меня боевым искусствам. Че что, сама Кун изучает боевые искусства? Да, я настоящий боевой повар, киваю девушке. И это была правда. Я уже замечал ранее, что можно одновременно задействовать несколько навыков или талантов. Например, эротический массаж использует бонусы от навыка массажа и от таланта любовных искусств. Но, возможны и другие варианты. Хоть я и изучал все доступные искусства боя, но моим первым мастером была Сигури, и именно от нее я получил больше всего. Она привила мне некую рациональную тягу к оружию. Но потом мне пришла идея, а что если использовать инструмент, характерный для других моих талантов, как оружие? Если это будет не катана, а разделочный нож, не боевой посох, а метла, ну, может это кажется несколько несерьезным отношением, но это работает. ПФФ боевой повар. Прикрыв рот ладошкой, Маюми пыталась сдержать смех. Это его путь. Спокойно кивнула Сигури. И она была единственной, кто не смеялась над моим подходом к боевым искусствам. В моей памяти всплывает эпизод последнего учебного поединка с Сакаки. Формально я победил, но в действительности, Даже обладая божественными талантами, я еще не дотягивал до уровня мастера карате. Его способности в боевых искусствах были уже за пределами здравого смысла. Но, Сакаки просто не смог выложиться на полную. Что сковорода, созданная на заказ специально для меня моим любимым мастером, боевая сковородка. С этим оружием, я уничтожу тебя, серьезно заявил я. КХМПФФГ ха-ха-ха-ха. И пока мастер не мог остановить смех, я побил его сковородой. Но, даже проиграв, он продолжал хохотать, потешаясь над моим путем боевых искусств. В другое время я сразился с мастером Ма. Это метла, опешил он, боевая метла для выметания врагов. Еще одно специфическое оружие, созданное для меня, железная метла с острыми прутьями. Ее разрушительная сила была гораздо выше, чем у обычной метелки. И, несмотря на несуразную форму, это было грозное оружие, особенно в руках мастера. Кхе-хе-хе-хе. Кинсия я тоже победил, но весьма условно, пока еще не достигнув его уровня мастерства. И, увы, но эти двое мастеров были единственные, кто не смог совладать со смехом и потерпели поражение. Акисамы достаточно хорошо себя контролировал и пусть с трудом, но одолел меня. А Аппачи вообще не понимал, почему это должно быть смешно. Старейшина же не просто так считался сильнейшим из мастеров. Ну и Сигуре, она даже не думала высмеивать мой подход и, оценив его эффективность, отнеслась к этому методу с уважением. Она совершенно, ну а пока, в настоящем, эти мастера теперь постоянно обедали в нашем семейном ресторане. Иногда появлялась и Миу, еще одна ученица Ридзинпаку и внучка старейшины. Я явно ей не нравился, хотя она старается этого не показывать. Просто, девчонку разъедает зависть к тому, как быстро я развивался, уже достигнув уровня мастера. Ну да, хоть я еще не сравнился с мастерами Ридзинпаку, но они лучшие из лучших. Есть и обычные мастера боевых искусств, с которыми я могу совладать. Сама-кун, а можно мне тоже твои онигири? Спрашивала, тем временем, Маюми. Пожалуйста, наслаждайся. Кивнул я, предоставив ей заказ. И уже через пару минут ее особо и не волновало присутствие жутких мастеров. Она искренне наслаждалась обедом. Другие наши постоянные клиенты также, даже опасаясь мастеров, даже не думали прекращать питаться в нашем ресторане. Некоторые просто подбирали момент, когда не было этих странных личностей, а потом все уже привыкли к ним. А мои тренировки продолжались. Новые каникулы и усиленные тренировки в додзе. И как кулинарные бои с отцом позволяли прокачиваться быстрее, так и постоянные схватки с величайшими мастерами обеспечивали мне просто реактивный рост таланта. И хоть я занимался им меньше, чем кулинарией, но этот талант уже превзошел его, просто за счет соревнования с лучшими противниками. Правда, после эволюции таланты прокачивались медленней, но, все равно, прогресс был стремительным. Еще 2 года обучения, вроде бы уйма времени, но они пролетели так быстро. И теперь, покажи все, чему ты научился, Сама-кун, спокойно произнесла Сигуре. Ее силуэт размазался в пространстве в момент атакующего рывка. Нервный импульс бьет в мозг. Время словно растягивается, и, в следующий миг, лезвие катаны с громким звоном сталкивается с лезвием кухонного ножа. Поединок с мастером типа Сей имеет свое хищное очарование. Мы оба придерживались философии контроля битвы и, сам поединок ощущался скорее как партия в шахматы. Когда оба мастера сдерживают течение своей ки, остается только использовать свой разум, чтобы просчитать оппонента и противостоять ему тактически, и рефлексы, чтобы иметь возможность использовать свою тактику. Это не похоже на поединки с бойцами Дау, что окунаются в свои дикие инстинкты и высвобождают всю мощь своей ки. Они сражаются как разъяренные берсерки, а бурлящая ки делает их сильнее и быстрее. Путь мастера Сей – это превосходство техники, а путь мастера Дау – это подавление чистой дикой силой. Я научился использовать оба стиля, но при этом отдавал предпочтение пути сейки. К тому же, нельзя использовать их оба одновременно, это может легко разрушить тело мастера.